Глава 26. Ангел пошел дальше по селу, изумляясь всему. Они что-то начинают, немного поговорят, потом опять замолкают, сказал он про себя озадаченным голосом. Ну а что они делают в остальное время? Проходя, он слышал, как чей-то невидимый голос пропел неразборчиво слова на мотив, который напевал человеку кузницы. «Вот идет несчастное создание, которое подстрелил пастор своим большим ружьем», сказала Сара Глю, выглядывая из занавески одного из коттеджей. «Вид у него французистый», заметила Сюзанна Гоппер, тоже выглядывая сквозь щелку этой удобной для любопытства вуали. «У него милые глаза», сказала Сара Глю, встретившись на мгновение взорами с ангелом. Ангел поплелся дальше. Навстречу попался почтальон, который почтительно поклонился ему. Дальше у дороги лежала собака, спавшая на солнце. Еще дальше увидал он Мэнхэма, издали кивнувшего ему головой и поспешно прошедшего мимо. Викарию не хотелось, чтобы его видели разговаривающим на селе с ангелом, пока о последнем не будут получены более определенные и достоверные данные. Из какого-то домика раздавался крик ребенка, ожесточенно плачущего, что вызвало снова озадаченное выражение на лице ангела. Наконец ангел добрался до моста за последним из домов. Остановился, облокотился о перила и стал наблюдать искрящийся крошечный водопад у мельницы. «Они что-то начинают, немного поговорят и опять умолкают», говорила ему вода, перескакивая через плотину у мельницы. Вода проносилась под мостом, зеленая и темная, исполосованная пеною. За мельницей поднималась четырехугольная колокольня церкви, а за ней кладбище, усеянный большими могильными плитами и деревянными крестами склон холма. Вся эта картина была обрамлена полудюжиной буков. Вдруг ангел услышал за собой чьи-то волочащиеся шаги и скрип колес. Обернувшись, он увидал человека, одетого в грязные коричневые лохмотья и в старую фетровую шляпу, серую от пыли. Человек этот стоял, слегка покачиваясь, и сосредоточенно рассматривал ангельскую спину. Позади него находился другой, почти такой же грязный бродяга, кативший перед собой по мосту тележку точильщика ножей. «Расть!» — сказала первая личность, глупо улыбаясь. «Здрасте!» И с усилием подавил икоту. Ангел уставился на него. Он никогда еще не видал действительно бессмысленной улыбки. «Кто вы такой?» — спросил ангел. Бессмысленная улыбка растаяла. «Не ваше дело, кто я? Здрасте!» «Ну, идем, идем», — сказал человек с тележкой, проходя мимо. «Здрасте!» — сказал грязный человек, видимо, весьма озлобленный. — Не можете ответить? — Брось, дурак, идем, — сказал человек с тележкой, все удаляясь. — Я ничего не понимаю, — сказал ангел. — Не понимаешь. Я ясно говорю. Здрасте. Желает ответить? Не желает? Когда говорят «здрасте», надо отвечать «здрасте». Не желать? «Научу! Ей-богу, научу!» Ангел снова был озадачен. Пьяная личность покачалась молча еще мгновение, потом нерешительным движением схватила собственную шляпу и швырнула ее к ногам ангела. «Хорошо!» — сказал пьяница голосом человека, решившегося на нечто очень значительное. «Да брось, идем!» — сказал остановившись человек с тележкой. «Хочешь драться, да? Ты!» Ангел не расслышал последнее слово, или, скорее, не разобрал его. «Я тебе покажу не отвечать, когда джентльмен говорит тебе «здрасте».» Он начал возиться со своим пиджаком. «Думаешь, я пьян? Нет, я не пьян», — сказал он. «Я покажу тебе». Человек с точильным камнем уселся на одну из оглоблей тележки и приготовился наблюдать. «Брось, идем!» — сказал он опять. Пиджак не снимался, и пьяница начал скакать и метаться взад и вперед по мосту в попытках освободить руки из рукавов, все время изрыгая ругань и угрозы. Вскоре ангел начал все еще смутно подозревать, что вся эта процедура была довольно враждебна ему. «Родная мать не узнает тебя, когда я разделаюсь с тобой», — сказал пьяный. Но к этому времени пиджак уже почти окончательно обволок его голову. Наконец, эта часть костюма лежала на земле, и сквозь частые дыры в другой части его одежды, что когда-то была жилетом, наблюдательным взором ангела открылось крепкое, волосатое и мускулистое тело. Пьяница встал в позу опытного боксера. «Сниму с тебя краску!» Заметил он, делая то шаг вперед, то отступая, выставляя вперед кулаки и широко расставив локти. «Брось, идем!» Раздалось опять с тележки. Внимание ангела к этому времени было сосредоточено на двух волосатых черных кулаках, то неуверенно качавшихся, то подступавших к нему, то отступавших. «Что, идет, ты сказал? Я тебе покажу!» Сказал джентльмен в лохмотьях и потом с неожиданной ожесточенностью. «Я тебе покажу, голубчик ты мой!» Вдруг он рванулся вперед, а ангел, побуждаемый новым, только что проснувшимся инстинктом, поднял в защиту руку и сделал шаг в сторону. Кулак на расстоянии тоненького волоска пронесся около плеча ангела, и пьяный бродяга растянулся навзничь, ударившись головой о каменные перила моста. Ангел на мгновение задержался было, укорчившийся от боли, ругающийся невозможными словами кучи, но потом повернулся к другому человеку, сидевшему на тележке. «Вот только дай встать!» — сказал человек, лежавший на мостовой. «Дай встать, я тебе покажу!» Странное чувство отвращения, какой-то физической брезгливости охватило ангела. Он медленно пошел от пьяницы по направлению к человеку с тележкой. «Что это все значит? Что с ним?» — спросил ангел. «Я ничего не понимаю». «Да, он дурак. Говорит, что сегодня день его серебряной свадьбы», — ответил человек с тележкой, очевидно, очень недовольный поведением товарища. И потом тоном все возрастающего нетерпения крикнул еще раз. «Ну, идем, что ли?» «Серебряная свадьба?» — удивленно повторил ангел. «Что такое серебряная свадьба?» «Да, глупости его, больше ничего», — объяснил человек с тележкой. «Вечно у него должна быть какая-нибудь причина налокаться. Прямо тошно. На прошлой неделе были его именины, да и тогда он еще не совсем протрезвился от выпивки в честь моей новой тележки. Ну, идем, эй ты, пьяная скотина!» «Но я не понимаю», — настаивал ангел. «Почему он так качается из стороны в сторону? Почему он все старается поднять свою шляпу и не может?» «Почему? Ну и невинность. Почему? Потому что он налокался до черепков. Вот почему». Ангел, заметив тон голоса второго бродяги, решил, что благоразумнее будет больше его не расспрашивать. Но он остановился у тележки и продолжал внимательно наблюдать таинственные эволюции на мосту. «Ну идем же! Очевидно, мне придется пойти и поднять эту шляпу. Вот так он всегда. Никогда у меня не было такого проклятого товарища. Вечно пьяный безобразничает». Человек с тележкой немного поразмыслил. «Хорошо, если бы он был джентльмен, и не надо было ему зарабатывать себе на хлеб. А как напьется, сейчас же начинает безобразничать. Всех, кого встретит, вызывает драться. Ну вот, опять упал. Ей-богу, на медне целую армию спасения вызвал. И к чему? Ну идешь, что ли, или нет? Эх, надо будет пойти и поднять его проклятую шляпу. Ишь, сколько беспокойства человеку причиняет». Ангел остался еще посмотреть, как второй бродяга вернулся назад и с нежной руганью помог первому надеть шляпу и подняться. Потом он повернул и, окончательно озадаченный, пошел назад по направлению к селу.